Первое. Морально-правовые изменения. Каждый поступок, каждое слово, брошенное в этот вечно живущий и вечно творящий мир, — это семя, которое не может умереть, — писал Карлейль. В применении к данному случаю эти слова означают, что совершаемые нами действия не проходят бесследно для нас самих, но рикошетом влияют на все наше поведение. Функция создает орган, говорит биология. Наши поступки рикошетом видоизменяют наш организм, нашу душу и наше поведение. Тем более это относится к актам и поступкам, прививаемым войной и революцией. И война, и революция представляют могучие факторы изменения поведения. Они отвивают от людей одни формы актов и прививают новые, переодевают человека в новый костюм поступков. Являясь противоположностью мирной жизни, они прививают населению свойства и формы поведения, обратные первой. Мирная жизнь тормозит акты насилия, убийства, зверства, лжи, грабежа, обмана, подкупа и разрушения. Война и революция, напротив, требуют их. Прививают эти рефлексы, благоприятствуют им всячески. Убийство, разрушение, обман, насилие, уничтожение врага они возводят в доблесть и заслугу. Выполнители их квалифицируют как великих воинов и бесстрашных революционеров. Вместо наказания одаряют наградой, вместо порицания — славою. Мирная жизнь развивает продуктивную работу, творчество, личные права и свободу. Война и революция требуют беспрекословного повиновения. Повинуйся, а не рассуждай, подчиняйся революционной дисциплине. Душат личную инициативу, личную свободу, дисциплина, диктатура. Военные суды, революционные трибуналы прививают и приучают к чисто разрушительным актам, отрывают и отучают от мирного труда. Мирная жизнь внедряет в население переживание благожелательства, любви к людям, уважение к их жизни, правам, достоянию и свободе. Война и революция выращивают и культивируют вражду, злобу, ненависть, посягательство на жизнь, права, свободу и достояние других лиц. Мирная жизнь способствует свободе мысли. Война и революция тормозят ее. Где борьбу решает насилие, все равно. Насилие ли пушек или грубое насилие нетерпимости, там победа мудрых, положительная селекция по силе мозга, и самая работа мысли затрудняется и делается невозможной. Освободиться от этих влияний войны и революции, гражданская война, никому не дано. Они неизбывны. Следствием их является оголение человека от своего костюма культурного поведения. С него спадает та тонкая пленка подлинно человеческих форм поведения, которая представляет нарост над рефлексами и актами чисто животными. Война и революция разбивают ее. Объявляя, это особенно относится к революции, моральные, правовые, религиозные и другие ценности и нормы поведения предрассудками, они тем самым, первое, уничтожают те тормоза в поведении, которые сдерживают необузданное проявление чисто биологических импульсов, второе, прямо укрепляют последние, третье, прямо прививают антисоциальные злостные акты. Вот почему всякая длительная и жестокая война, как и всякая кровавая революция, деградирует людей в морально-правовом отношении. К этому же они ведут и иначе, через голод и лишения, которыми они обычно сопровождаются. Создавая и усиливая нищету и голод, они тем самым усиливают в поведении этот стимул, толкающий голодных к нарушению множества норм морали и права в целях утоления первого. Словом, эти следствия войны и революции биологизируют поведение людей в квадрате. Целиком же взятые и война, и революция представляют школу преступности, основные факторы криминализации людей. Функция создает орган. Акты зверства оскотинивают их выполнителей рикошетом. Правда, и в войне, и в революции есть обратная сторона. Сторона жертвенности и полагания души за други своя, подвижничество и героизм. Но эти явления — достояние единиц, а не масс. Они редки, исключительны, тонут в море противоположных явлений, и потому их роль ничтожна по сравнению с биологизирующей и криминализирующей ролью войны и революции. Раз таково влияние последних вообще, не являются исключением отсюда и последняя война вместе с революцией. Напротив, они ярко подтверждают правила. В итоге войны, и особенно революции, Россия превратилась в клоаку преступности. Население ее в сильной степени деградировало в моральном отношении. Особенно значительна деградация в молодом поколении. Таковы дальнейшие завоевания войны и революции. Фактов для подтверждения сказанного имеется, увы, во вполне достаточной мере. Первой категорией подтверждений служат явления террора, диких, разнузданных, разрушительных действий индивидов и масс, колоссальный подъем зверства, садизма, жестокости, взаимных убийств и насилий. Из подобных явлений создается и состоит так называемая гражданская война. Не убийца стал убийцей, гуманист, насильником и грабителем, добродушный обыватель, жестоким зверем. В мирное время все эти явления не имели места и не могли его иметь. Простое убийство вызывало отвращение, палач — омерзение, психика и все поведение людей органически отталкивались от таких явлений. 3,5 года войны и 3 года революции, увы, сняли с людей пленку цивилизации, разбили ряд тормозов и оголили человека. Такая школа не прошла даром. Дрессировка сделала свое дело. В итоге ее не стало ни недостатка в специалистах-палачах, ни в убийцах, ни в преступниках. Жизнь человека потеряла ценность, моральное сознание отупело, ничто больше не удерживало от преступлений, рука поднималась на жизнь не только близких, но и своих, преступления стали предрассудками, нормы права и нравственности, идеологии буржуазии, все позволено, лишь бы было удобно. Вот принцип смердяковщины, который стал управлять поведением многих и многих. Отсюда все указанные явления. Отсюда зверство гражданской войны, отсюда террор, ЧК, пытки, расстрелы, изнасилования, подлог, обман и так далее, которые залили кровью и ужасом Россию за эти годы. Что все это как непрямое подтверждение огромного морально-правового декаданса? А вот и более конкретные данные, говорящие сухим языком цифр. В Петрограде в 1918 году было по меньшей мере 327 тысяч, 22% населения, воров, кравших в форме лишней карточки общественное достояние, вырывавших последний кусок хлеба изо рта ближнего. В Москве таковых было 1 000 000, то есть 70% населения. Уровень моральных требований так опустился, что на такие факты смотрели сквозь пальцы. С точки же зрения нормального морального сознания, они составляют квалифицированную кражу. Беру далее официальную статистику уголовного розыска города Москвы, дающую не преувеличенную, а преуменьшенную картину. Если принять коэффициент каждой группы преступлений в 1914 году за 100, то движение преступлений за 1918-19 годы в Москве выразится в таких цифрах. Кражи — 315, вооруженный грабеж — 28 500, простой грабеж — 800, покушений на убийство — 1600, убийств — 1060, присвоение и растрата — 170, мошенничество — 370. Не правда ли веселенькие цифры? Идем дальше. По данным Наркома путей сообщения, за 1920 год зарегистрировано на железных дорогах 17 тысяч хищений багажа. Похищено 1 098 000 пудов грузов, то есть в месяц пропало 100 000 пудовых вагонов. Короче, по сравнению с довоенным состоянием, хищения здесь увеличились в 150 раз. Детская преступность в Петрограде по сравнению с 2013 годом возросла в 7,4 раза. Прибавьте к этому мошенничество с пайками, подделывание ордеров, незаконные получки, беспринципную спекуляцию, небывалое грандиозное взяточничество, достигшее фантастических размеров, кражи из продовольственных складов. «У нас взятки на каждом шагу», — заявил Ленин. «Присоедините сюда сотни тысяч произвольных национализаций и реквизиций агентами власти в свою пользу, тысячи и сотни тысяч легальных убийств и расстрелов для захвата бриллиантов и других драгоценностей, миллионы разнообразных злоупотреблений от обыска до убийства, невероятно возросшее число грабежей, налеты на квартиры, тысячи изнасилований, кражи из домов, с полей, огородов, массовый рост уголовного бандитизма и так далее, и вы поймете, почему не является преувеличением квалификации России за эти годы как клоаки преступности, почему можно и должно говорить о громадной криминализующей роли войны и революции». Катастрофический голод 1921-22 годов в голодных областях еще более повысил число преступлений даже по сравнению с 2020 годом. Революция, объявляя многое предрассудком, то есть разбивая ряд тормозов поведения, сдерживающих проявление примитивно-биологических импульсов, разбивают и те тормоза поведения, которые ограничивают свободу удовлетворения половых аппетитов. Отсюда рост половой вольности при всех революциях. У нас он проявился с необычайной силой, захватив прежде всего молодое поколение, у которого моральные тормоза, естественно, слабее. Большая заслуга в этом принадлежит прежде всего партии коммунистов, энергично принявшейся бороться с мещанско-буржуазными половыми предрассудками. Отдельные ее члены, вплоть до лиц, занимавших очень высокие посты в наркомате просвещения, взялись за эту борьбу экспериментально, путем публичного развращения институток и гимназисток. Позицию коммунистов характеризует хотя бы тот факт, что еще в данном году сам Ленин в ответ на мою статью усмотрел в этом великую заслугу коммунистов — освобождение от буржуазного рабства. Да, освобождение, несомненно, но чего? Половых органов, а не людей, — ответил я ему. Смотрите статью Ленина в «Под знаменем марксизма», 1922 год, номер 1-2. В итоге этой политики и всей обстановки молодое поколение начало жить половой жизнью раньше, чем по физиологическим условиям это можно делать безнаказанно. Вольность его здесь приняла огромные размеры, эксцессы приняли массовый характер, преступления и злоупотребления также, а в связи с этим и половые болезни. Особенно огромна была роль в этом деле коммунистических союзов молодежи, под видом клубов, устраивавших комнаты разврата в каждой школе. Большие вначале имели и детские колонии, детские приюты, детские дома, где вольно и невольно дети развращались почти поголовно. Мудрено ли поэтому, что дети двух обследованных колоний в Царском селе оказались сплошь зараженными гонореей? Летом этого года один врач мне рассказывал такой факт. К нему явился мальчик из колонии, зараженный трипером. По окончании визита он положил на стол 3 миллиона рублей. На вопрос врача, откуда он взял деньги, мальчик спокойно ответил: «У каждого из нас есть своя девочка, а у девочки есть любовник-комиссар». Эта бытовая сцена довольно верно рисует положение дел. Представление о положении дел дают хотя бы следующие цифры. Девочки, прошедшие через распределительный центр Петрограда, откуда они распределяются по колониям, школам, приютам, почти все оказались дефлорированными, а именно из девочек до 16 лет таковыми было 86,7%. Я специально занимался обследованием состояния молодого поколения в 1919-20 годах в Петрограде и его окрестностях. Картина вскрылась весьма тяжелая во всех отношениях. Жившие в годы анархии, в атмосфере войны, убийств, насилия, обмана и спекуляции, молодое поколение, естественно, впитало в себя целый ряд привычек нездорового характера и обратно не усвоило многих форм поведения, необходимых для здорового общежития. В деревнях дело обстоит лучше, но также малоутешительно. Война и революция не только биологически ослабили молодежь, но развратили ее морально и социально. Сходное, как мы видим, случилось и со взрослыми. Деградировав морально во многих отношениях, они, подобно молодому поколению, не избегли ослабления тормозов, сдерживавших половую вольность. Подтверждением сказанному служат цифры разводов и продолжительность браков с одной стороны, сильное распадение семьи с другой. Процент разводов сильно повысился. В 1920 году в Петрограде он достиг цифры 92,2 на 10 тысяч браков, коэффициент необычный для Петрограда и превосходящий коэффициенты всех столиц Европы. Соответственные цифры для Берлина равны 41,7, Стокгольма 35,5, для Брюсселя 34,6, Парижа 33,3, Бухареста 28,7, Христиане 24,9, Вены 18,1. Из каждых 100 расторгнутых браков 51,1 были продолжительностью менее 1 года, из них 11% менее месяца, 22% менее 2 месяцев, 25% менее 6. Отсюда понятно, почему я называю современные браки в России легальной формой нелегальных половых связей. Множество семейных организмов распалось. Новые оказывались хрупкими, непрочными и быстро исчезающими. Словом, в этой области мы видим обычные следствия войны и революции. Одним из результатов такой половой вольности и является громадное распространение венерических болезней и сифилиса в населении России. 5% новорожденных — наследственные сифилитики, 30% населения заражены этой болезнью. Рядом с этим количественным ростом преступности мы видим ее качественный рост. Переход от некровавых и несадистских форм преступности к кровавым и зверским. Это явление обнаруживается в различных видах. Наблюдая гражданскую войну, борьбу сторонников власти с ее противниками, мы видим с той и другой стороны невероятные акты жестокости и садизма, редко имеющие место в обычных войнах. Люди озверели, и свои жертвы убивали не просто, а с изощренными пытками. Прежде чем убить пленника, его подвергали десятку пыток, обрезали уши, вырезывали у женщин груди, отрубали пальцы, выкалывали глаза, вбивали под ногти гвозди, отрезали половые органы, иногда закапывали жертву в землю, привязывали ее к двум согнутым деревьям и медленно разрывали, защемляли половые органы и так далее. На наших глазах воскресало Средневековье. Оно воскресало и в факте коллективной ответственности. За преступление одного убивались десятки и сотни лиц, не имеющих к нему никакого отношения. За покушение на Ленина, Урицкого и Володарского были расстреляны тысячи людей, не имевших к нему никакого касательства. За одного бандита делалась ответственной вся его деревня и нередко сжигалась артиллерией целиком. За виновного члена семьи расстреливались последние. За выстрел в агента власти убивались десятки заложников, сидевших в тюрьмах обширной России. Институт заложничества стал нормой, бытовым явлением нашей действительности. Поистине воскресли первобытные времена и нравы в 20-м столетии. Рост кровавой преступности сказался и на характере уголовных преступлений. Как только перестали круглые сутки граждане дежурить у ворот домов, такая повинность существовала в 1919-20 годах, сразу же начались в Москве, Петрограде и других городах массовые грабежи и убийства. В прошлую зиму ночью было опасно идти по улицам, не рискуя в лучшем случае быть раздетым. Кражи в квартирах резко поднялись. Причем, что важно, преступники не только грабили, но зверски убивали людей совершенно бесцельно, без пользы для целей грабежа. Подобные факты, подтверждая рост кровавой преступности, лишний раз говорят о сильнейшей моральной деградации. Наконец, о том же говорят и многочисленные факты людоедства и даже убийств с целью пожирания убитого, имевшие место в этом году. Голодовки бывали не раз в XIX веке в России, но людоедства не было, или оно носило совершенно единичный характер. Теперь мы дожили и до него. Причина его лежит не только в голоде, но и в развинчивании всех моральных тормозов, вызванном войной и революцией. С 1921 года, когда наметилось возвращение к нормальным условиям жизни, когда отпала гражданская война, проявились и первые признаки морального оздоровления страны, стали оживать угасшие моральные рефлексы, а вместе с ними и борьба за восстановление нравственности. В 1922 году эта реставрация продолжалась и дала себя знать в ряде явлений. В уменьшающейся половой вольности, в попытках самого населения активно бороться с убийствами, кражами, грабежом, в растущей строгости моральной оценки, взяточничества, спекуляции, обмана, злоупотреблений и так далее. Но это только начало. Нужны еще годы и годы, чтобы хоть сколько-нибудь залечить глубокие раны, нанесенные душе народа войной и революцией. А есть ряд явлений, которые могут быть исправлены только исчезновением молодого поколения, рожденного в грехе войны и революции.